На крыльях времени. В научном творчестве каждого физика, в особенности физико-теоретика, время от времени наступают периоды, когда кажется, что в твоей области нет больше интересных задач. Про нашего физико-теоретика Ландау рассказывают, как он в молодости жаловался, что подобно хорошим девушкам, которые все уже заняты или вышли замуж, все хорошие настоящие задачи уже решены, и вряд ли можно найти что-нибудь достойное среди оставшихся. Он, конечно, сам опроверг свое шутливое замечание. Им поставлено и решено много замечательных задач. Подобно тому, как на смену вышедшим замуж симпатичным девушкам приходят в этот мир другие, еще более симпатичные, так и на смену решенным проблемам встают новые, еще более увлекательные. Вспоминается такая полоса в моей жизни. Мне казалось тогда, что я занимаюсь неперспективными проблемами. Я как-то поделился об этом с одной из коллег. Разговор перекинулся на будущее отдельных небесных тел, и она предложила интересную задачу о расчете остывания нейтринных звезд в экзотических условиях очень отдаленного будущего Вселенной. Эта совместно выполненная нами работа, совместный анализ работ других ученых об отдаленном будущем, и составляет основу нашего дальнейшего рассказа. Мы изучаем прошлое, чтобы лучше понять настоящее и будущее, а близкое и отдаленное будущее человечества, будущее разума, во многом зависит от будущего природы, от судеб Земли, Солнца, галактик, Вселенной. Изучение будущего Вселенной принципиально отличается от изучения прошлого. Прошлое оставило свои следы, и обнаруживая их, мы проверяем правильность своих представлений. Картина будущего – это всего экстраполяция, прямая проверка здесь невозможна. И тем не менее, сегодня фундамент физических и астрофизических знаний настолько прочен, что позволяет с достаточной уверенностью рассматривать отдаленное будущее Вселенной. Оно зависит прежде всего от того, будет ли она вечно расширяться. Рассмотрим сначала будущее неограниченно расширяющейся однородной Вселенной с плотностью, не превышающей критическое значение. Какие же процессы произойдут в этой неограниченно расширяющейся Вселенной?